Гилен молча прошел вдоль стола, его пальцы двигались быстро, точно, без лишних движений, пополняя припасы и переправляя все в рюкзак. Копченое сало, плотно завернутое в вощеную бумагу, пропитанную дымом и солью. Твердый сыр, аккуратно завернутый в чистую ткань, еще сохранивший прохладу погреба. Свежий хлеб, его корочка хрустела под пальцами, а мякоть все еще хранила тепло печи. Бойцы за столом переглянулись. Один из них, коренастый мужчина с перебитым носом, причмокнул, тыча пальцем в сторону Гилена. «Смотри-ка, наш герой запасается впрок, как крыса перед зимой». Другие захихикали, но Гилен сделал вид, что не слышит. Слуга, все так же безучастный, провел Гилена за занавеску в узкую каморку. «Для вас, господин победитель». Его голос звучал так, будто он произносил это в сотый раз за день. Комната была крошечной, словно клетка. Прогибающаяся койка с жестким матрасом, на котором угадывались следы десятков предыдущих постояльцев. Деревянный шкафчик с одной полкой, покрытой слоем пыли. Жирные пятна на стенах, оставленные кем-то, кто, видимо, ел прямо здесь, не в силах дойти до стола. Гилен бросил рюкзак на кровать, оставил у шкафчика щит, меч повесил на поясе и вышел, даже не потрудившись осмотреть свою награду. Барни даже не заметил его отсутствия. Он сидел, обложившись едой, чавкал, утирал жирный подбородок рукавом и накладывал себе новую порцию. Его глаза слезились, не от лука или специй, а от простого, почти забытого чувства. Он был сыт, впервые за долгие годы. Гилен молча опустился рядом с Барни, его движения были точными и экономными. Даже здесь, за столом победителей, он сохранял ту же невозмутимую сдержанность. Его руки двигались методично, поднося ко рту кусок за куском. Но за этим кажущимся спокойствием скрывался вечный расчет. Его рубиновые глаза, скрытые за темными стеклами, непрерывно сканировали зал, отмечая каждую деталь, каждую потенциальную угрозу. Бойцы, разгоряченные вином и победой, громко перекликались грубыми голосами, их смех напоминал лай сторожевых псов. Рабыни в полупрозрачных шелках скользили между столов, их движения отточены годами практики, они предлагали гораздо больше, чем просто вино. Дым от жаровин клубился под потолком, смешиваясь с ароматами жареного мяса и дорогих духов. Барни, раскрасневшийся от вина и непривычной сытости, замер, когда к их столу подошла рыжая девушка. Ее улыбка была выученной до автоматизма, а в глазах читалась усталость. «Три серебра, милый, и я твоя на всю ночь», – прошептала она, искусно играя локонами медно-рыжих волос. Барни покраснел до корней своих грязноватых волос. Его пальцы нервно перебирали край скатерти, глаза метались между девушкой и недоеденной едой. Наконец, он резко встал, опрокинув кубок. «Я скоро вернусь», – пробормотал он Гилену, голос дрожал от смущения и возбуждения. Его походка была неуверенной, когда он последовал за девушкой, в последний раз оглянувшись на оставленное пиршество. Гилен продолжал есть с тем же невозмутимым спокойствием, когда внезапно тень накрыла его. Запах дешевого вина, пота и звериной агрессии ударил в ноздри раньше, чем раздался голос. «Эй, жалкий неудачник!» Пьяный рык прозвучал прямо над ухом, обдавая лицо теплым перегаром. Перед ним стояла настоящая гора мяса и мышц, не просто толстяк, а мощный гибрид быка и медведя. Его жир лежал плотными слоями на буграх рельефной мускулатуры, а маленькие свиные глазки сверкали злобным весельем. Каждый его палец был толщиной с сосиску, а шея практически отсутствовала, голова сидела прямо на массивных плечах. «Тебе тут не место, ты случайно выжил, а теперь смеешь жрать с настоящими бойцами?» Он ударил кулаком по столу, заставив дребезжать посуду. Гилен медленно поднял голову. Его взгляд скользнул по противнику, отмечая плотные рубцы на костяшках, привычка бить первым, легкое прихрамывание на левую ногу, старая травма, жирный блеск на лбу, признак плохой выносливости. Оценка заняла доли секунды. Не удостоив ответом, Гилен вернулся к еде. Толстяк нахмурился, его кулаки сжались так, что костяшки побелели. Но прежде чем он успел что-то предпринять, тяжелая рука в черной кожаной перчатке легла на его плечо. «Тихо, Грок. Хозяин не любит драк в зале для победителей», — голос охранника звучал как скрип двери в заброшенной темнице. Грок фыркнул, как разъяренный кабан, но отступил на шаг. Его жирный палец тыкнул в сторону Гилена. «В следующей схватке я выберу тебя, очкарик. Посмотрим, как ты случайно выкрутишься». Гилен повернулся к нему в полоборота. В уголках его губ дрогнула легкая, едва уловимая усмешка. «Возможно, мне снова повезет, Его голос звучал спокойно, но в этих словах была ледяная сталь. Охранник брезгливо окинул Гилина взглядом, которым обычно смотрит на дохлую крысу в погребе. «Не разжигай, иначе вылетишь отсюда быстрее, чем успеешь испугаться», он сделал ударение на последнем слове, явно сомневаясь, что этот тощий победитель вообще способен на страх. Гилин медленно поднялся из-за стола, ощущая приятную тяжесть сытости в животе. Его пальцы автоматически проверили положение меча на поясе, щит остался в той жалкой каморке, которую ему выделили как победителю. Шаг за шагом он направился к ближайшему охраннику, его темные очки скрывали направление взгляда, но осанка выдавала целеустремленность. Когда следующий бой? Его голос прозвучал ровно, без дрожи или волнения. Охранник, массивный мужчина с лицом, изборожденным шрамами, молча кивнул в сторону распорядителя. Тот восседал на резном кресле, подобно коронованной особе, высокий франт валом камзоле, расшитым золотыми нитями. Одна его рука обнимала полуголую рабыню, пальцы лениво скользили по ее коже, другая крутила бокал с темно-рубиновым вином, будто оценивая его качество. Гилин подошел ближе, повторив вопрос. Распорядитель медленно поднял взгляд, оценивающе оглядев его с ног до головы. Его губы растянулись в презрительной усмешке, обнажив белые, слишком ровные зубы. «Завтра. Против Грога». Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Хочешь поставить на себя? Смешно будет, если так и сделаешь». Гилин не дрогнул. Его лицо оставалось каменным, лишь легкий ветерок, гулявший по залу, шевелил черные с синим отливом волосы. «Мой выигрыш с прошлого боя, ставлю на себя, все 25 серебряных». Распорядитель хихикнул, его пальцы сжали грудь рабыни, заставив ее слегка вздрогнуть. «Ставка принимается, коэффициент, 7:1, конечно, не в твою пользу». Он намеренно растянул слова, наслаждаясь своей властью. Гилин кивнул, будто речь шла о чем-то совершенно обыденном. «Меня устраивает. Можно другое оружие?» Распорядитель фыркнул, откинувшись на спинку кресла. Вино в его бокале плеснулось, оставив алый след на белоснежной манжете. «Заработаешь имя на арене, тогда и поговорим. А пока будь с тем, с чем пришел. Все, как у всех никчемных новичков». Его голос звучал сладко, как мед, но в нем чувствовался яд. Он вдруг прищурился, будто что-то вспомнив. «Кстати, как тебя представить? Ни имени, ни прозвища, публике ни за что болеть». Гилин замер на мгновение. В его памяти всплыли тени прошлого, бесконечные войны, дворцы из черного камня, падающие звезды, которые он когда-то ловил ладонями. Все это было так давно. Затем он тихо, но четко ответил. «Ночной архитектор». Распорядитель замер, его брови поползли вверх. Затем он рассмеялся, громко, искренне, будто услышал лучшую шутку в своей жизни. Ох уж эти выскочки с их пафосными прозвищами. Он вытер слезу, будто не в силах сдержать веселье. «Ладно, архитектор, посмотрим, что ты построишь на арене, кроме собственной могилы». Гилин не ответил. Он уже разворачивался, когда рабыня вдруг встретилась с ним взглядом. В ее глазах, обычно пустых и покорных, мелькнуло что-то, любопытство, надежда, но он уже уходил, будто растворялся в полумраке зала. Арена ждала. «Завтра. Грог. 7:1». Он улыбнулся про себя. «Это будет интересно». Глава 22. В узкой каморке, где воздух был густым от запаха старого дерева и человеческого пота, Гилин сидел на краю койки, скрестив ноги. Его поза казалась расслабленной, но в этой расслабленности была точность, словно он не просто сидел, а медитировал на лезвии ножа. Дыхание его было ровным, почти неслышным, лишь легкое движение груди выдавало, что он жив. Тени от слабого света факела за решетчатым окном ползли по стенам, цепляясь за неровности камня, будто пытаясь сбежать из этой комнаты. Его пальцы лежали на коленях, безвольные на вид, но внутри, по невидимым каналам, по древним меридианам, которые знали лишь посвященные, текла кровь. Не просто кровь, сила, капля за каплей наполнявшая каждую мышцу, каждую клетку. Темные очки скрывали глаза, но если бы кто-то подошел ближе, если бы осмелился заглянуть за эту черную гладь, увидел бы, как в глубине пульсирует рубиновый отблеск, мерцающий в такт ударом сердца. Он не думал о предстоящем бое. Он чувствовал его, как волну, которая еще не разбилась о берег, но уже поднялась где-то за горизонтом, неотвратимая и холодная. Снаружи, в главном зале, вчерашнее веселье испарилось, как дым от потухшего костра. Бойцы сидели молча, каждый в своем углу. Одни чистили оружие, клинки скользили по точильным камням с тихим шипением, другие перевязывали старые раны, туго стягивая бинты вокруг шрамов, которые никогда не заживут до конца. Тишину резали лишь звуки, лязг металла, хруст яблок под зубами, глухие шаги слуг, разносящих еду и воду. Воздух был густым, тяжелым, пот, масло для доспехов, страх, который никто не показывал. Даже шутники и пьяницы, бушевавшие вчера, теперь молчали. Сегодня был день настоящих боев. Барни не стеснялся. Его мешок, лежащий рядом на скамье, уже раздулся от украденной еды, копченое сало, плотно завернутое в вощеную бумагу, твердый сыр, пары яблок, которые он стащил на глазах у всех. Тарелка перед ним ломилась от мяса, жирного, сочного, прожаренного до хрустящей корочки. Он ел жадно, не отрываясь, словно зверь перед долгой зимней спячкой, который знает, что этот пир может стать последним. Но время от времени его глаза бегали к коридору, где исчез Гилин. Надо попрощаться. Но зачем? Но руки его, такие быстрые и жадные минуту назад, замедлялись каждый раз, когда взгляд снова возвращался к темному проходу. Распорядитель развалился в своем кресле, как король на троне. Полуголая рабыня, стоящая за его спиной, разминала ему плечи, ее пальцы скользили по напряженным мышцам, но в ее глазах не было ни интереса, ни даже усталости, только пустота. Его пальцы барабанили по столешнице, отсчитывая минуты до начала боев. Глаза, холодные, как сталь, скользили по спискам бойцов, оценивая, прикидывая, кто сегодня принесет ему больше золота. Уголок его рта дернулся, когда он увидел имя. «Ночной архитектор. Посмотрим, что ты построишь сегодня». Грок сидел в углу, как гора плоти и металла. Его доспех, тяжелый, латный, без излишеств, скрипел при каждом движении, будто ворчал на своего хозяина. Двуручный молот, его верный спутник, лежал на коленях. Крупные, покрытые шрамами пальцы вычищали невидимые соринки из зазубрин на лезвии, будто лаская любимое оружие. Лицо его, широкое, изборожденное шрамами, казалось спокойным, но левая бровь дергалась, когда он вспоминал вчерашнего счастливчика, этого тощего очкарика, который якобы победил по чистой случайности. Дохляк, но случайности не повторяются. Он глубоко вдохнул, и его плечи расправились, как крылья хищной птицы перед броском. Сегодня у него было два боя. Первый, тот, кому повезло. Второй, настоящий противник. Гилин появился в дверях зала, и сразу же несколько пар глаз устремились к нему. Он вошел с нарочитой неуклюжестью, держа щит перед собой так, будто это была непривычная часть снаряжения, а неудобная ноша, мешающая движению. Меч на его поясе болтался свободно, клинок постукивал по бедру при каждом шаге, казалось, он вот-вот выпадет из ножен. Он прошел к столу, не обращая внимания на косые взгляды, на сдавленный смешок где-то справа, на шепоток, пробежавший по залу. «Смотри-ка, архитектор вышел чертежи проверять». Но Гилин лишь устроился поудобнее, будто не замечая ни насмешек, ни того, как несколько бойцов намеренно отодвинулись, давая понять, он здесь чужой. Барни подскочил к нему, как перепуганный заяц, едва Гилин сел. Он пристроился рядом, наклонился так близко, что от него пахло вчерашним вином и луком, и зашептал, прикрывая рот ладонью. Ставки в основном на Грога. Коэффициент не изменили, но он оглянулся через плечо, словно боясь, что их подслушают даже в общем гуле. Ходят слухи, что он взял заказ на долгую казнь. Ты спас меня вчера, пусть и случайно, но если бросишь оружие и сдашься, Грога оштрафуют, а тебя просто выгонят, не убьют. Гилин поставил щит у стула, аккуратно, будто боясь уронить. Затем наложил себе еды, не пир победителя, а скромную порцию. Кусок хлеба, ломтик сыра с потрескавшейся корочкой, немного копченого мяса, жилистого и соленого. Он начал есть руками, медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, будто слова Барни были просто фоновым шумом. Барни улыбнулся, не веселой, но искренней улыбкой. А та девушка, он потер переносицу, смущенно, я впервые за долгое время был сыт с женщиной, пусть и не по любви. Он вздохнул, внезапно протянул Гилину руку, крепко, по-мужски сжал его пальцы, будто хотел что-то сказать, но не находил слов. Потом развернулся и пошел к выходу. Его сумка, набитая до отказа припасами, глухо позванивала за спиной. Гилин дожевывал, не торопясь. Вокруг кипела жизнь, кто-то спорил о ставках, кто-то хлопал друг друга по плечам, Кто-то смеялся слишком громко, выдавая нервное напряжение, но он сидел, как островок спокойствия в бушующем море. Долгая казнь. Его пальцы слегка сжали хлеб, настолько, что крошки посыпались на стол. Посмотрим, кто кого будет казнить. Распорядитель, недовольно морщась, оторвался от своего мягкого кресла. Его пальцы с неохотой выпустили бокал с вином, оставив на стекле жирные отпечатки. Он исчез в соседней комнате, где слышался шелест бумаг и бряканье монет, и вернулся, размахивая свитком пергамента, как флагом капитуляции. «Первый бой через час», — прокричал он, не скрывая раздражения в голосе. Бумаги в его руках хлопали, словно крылья пойманной птицы. Позже он снова появился, на этот раз его взгляд скользнул по Гилину, оценивающе, как торговец рассматривает подпорченный товар. Хватка меча, положение щита, все это он отметил с явным презрением. Его губы искривились в гримасе, и он покачал головой, будто сожалел не о предстоящем бое, а о потраченном на организацию времени. «Следующий бой, Грок против ночного архитектора», — объявил он, растягивая слова, будто давая публике время осознать всю нелепость этого противостояния. Грок поднялся со скамьи медленно, с достоинством хищника, который знает, что его добыча уже не убежит. Он даже не удостоил Гилина взглядом, просто направился к арене своей тяжелой, размеренной поступью. Его доспехи, массивные, полированные до тусклого блеска, грохотали с каждым шагом, словно похоронный колокол. Гилин же, напротив, спотыкался на ровном месте, его ноги будто путались друг с другом. Он неуверенно перехватывал щит, держал его слишком высоко, слишком низко, словно впервые взял в руки. Меч на его поясе болтался, как ненужная побрякушка. Громогласный голос, усиленный магией, разнесся по арене, заставляя дрожать даже камни под ногами. «Дамы и господа, в этом углу, стальной человек, непробиваемый, неуязвимый, 39 побед на этой арене. Он не знает пощады, он не знает страха. Перед вами, Грок, стальная твердь». Толпа взревела, как единый организм, вскинув кулаки и кружки с пивом. Затем голос снизошел до насмешливого шепота. «А в этом углу ночной архитектор». Повисшую паузу прервал лишь веселый смех молодого аристократа. «Ха, нет, простите, ошибка. Перед вами, нелепый зодчий. Посмотрите, как он держит щит, как он идет. Да он и меч-то, кажется, впервые в руках держит». Трибуны взорвались хохотом. Кто-то швырнул в сторону Гилина огрызок яблока. Раскрашенная дама в бархатном платье, сидящая в ложе, презрительно сморщила нос. Она лениво потягивала вино, даже не скрывая разочарования. «Какой позор!» – прошептала она своему соседу. «Я пришла посмотреть на бой, а не на эту комедию». Старый купец с седой бородой тыкал пальцем в Грога, его голос дрожал от азарта. 50 золотых на Грога. Пусть сделает из этого нищеброда фарш». Молодой аристократ, развалившийся в своей ложе, с насмешливой ухмылкой швырнул на стол увесистый мешок. «А я, за зодчего, дайте ему хоть шанс», — крикнул он, явно наслаждаясь всеобщим недоумением. Затем он подмигнул Гилину, будто они были заодно в каком-то тайном заговоре. Под маской пьяного стиля, под притворной неуклюжестью, его рубиновые глаза, холодные, как лезвие, сканировали Грога с хирургической точностью. Доспех, тяжелый, латный, но не мешающий подвижности. Грок явно привык к его весу. Молот, двуручный, разрушительной силы, но медленный. Каждый замах требует времени. Слабое место, левое колено, старая травма. Грок слегка прихрамывает, когда думает, что никто не видит. Гилин споткнулся на ровном месте, чуть не упал, поднял щит слишком поздно, зрители снова захохотали. Но внутри он уже знал, как этот бой закончится. 3 удара, не больше. Глухой удар гонга прокатился по арене, заставив содрогнуться даже воздух. Распорядитель, с театральным жестом взмахнув рукой, провозгласил: «Бой начинается». Его голос, усиленный магией, эхом разнесся по трибунам. Грок медленно поднял свой двуручный молот, демонстративно вращая его одной рукой, будто это была не оружейная сталь весом в 30 фунтов, а легкая трость. Его голос, грубый как жернова, прогремел на всю арену. «Кто еще не поставил на меня? Поспешите, пока этот дряхлый зодчий не разлезся по песку». Толпа взорвалась восторженным ревом. Золотые монеты запестрели в воздухе, перелетая из рук в руки. Особенно популярны были ставки на долгую казнь. Зрители жаждали крови, медленной и мучительной. Гилин стоял посреди арены, беспомощно озираясь, будто заблудившийся ребенок. Его щит держался криво, Меч болтался в руке, как ненужная побрякушка. С трибун полетел огрызок яблока, он шлепнулся Гилену по щеке, оставив мокрый след. «Ой!» – испуганно вскрикнул Гилен, дернувшись всем телом. Он сделал несколько шатких шагов назад, споткнулся о собственные ноги и неловко покатился прямо в сторону Грога, вызывая новый взрыв хохота на трибунах. Грог ухмыльнулся, обнажив желтые зубы под шлемом. Его пальцы сжали рукоять молота, сухожилия на руках напряглись, как канаты. «Давай, червяк!» – проревел он и со всего размаху ударил по ногам Гилена, намереваясь раздробить кости в мелкую крошку. Но в последний момент Гилен случайно пошатнулся, потеряв равновесие ровно тогда, когда молот просвистел в сантиметре от его голени. Он упал на песок, беспомощно замахав руками. «Ха-ха, бегает, как заяц!» – орал Грог, обращаясь к толпе. Он повернулся к зрителям, поднимая руки, собирая аплодисменты, совершенно уверенный в своей победе. Грог сделал уверенный шаг вперед, готовясь добить несчастного, но тут Гилен неудачно уронил щит, тяжелая металлическая пластина со звоном упала прямо под ноги Грогу. Тот, не ожидая подвоха, наступил на скользкую поверхность. Его ноги поехали, массивное тело закачалось. «Черт!» – успел выдохнуть Грог, прежде чем тяжело рухнул на песок. Его шлем с грохотом ударился о землю. Ударился бы, но в этот момент Гилен, в ужасе падая на спину, неловко выставил меч таким образом, что лезвие со звоном вошло в узкую прорезь шлема Грога, ровно туда, где находился глаз. Тишина была густой и вязкой, нарушаемая лишь веселым смехом молодого аристократа. Алая струйка крови медленно поползла по стальному шлему, затем капля упала на песок, затем еще одна. Грог дернулся раз, другой и затих. Толпа замерла, тысячи глаз расширились в немом шоке. Даже распорядитель открыл рот, забыв закрыть его. Лишь молодой аристократ в дорогой ложе заливисто хохотал, хлопая в ладоши. «Вот это поворот! Нелепый зодчий, да ты гений!» Его голос звонко разносился по ошеломленной арене. Он вскочил с места, размахивая выигрышным билетом. 7-1, дамы и господа, кто еще хочет поставить на везение? Гилен тем временем испуганно отполз от тела, его руки дрожали, лицо выражало ужас. Но за темными очками рубиновые глаза были холодные и спокойны. 3 удара, как и планировал. Гилен уловил едва заметное движение на самом роскошном балконе. Там, в тени бархатного навеса, сидел старик, чья кожа напоминала выцветший пергамент, а костлявые пальцы украшали массивные перстни с фамильными печатями. Его камзол, расшитый золотыми нитями, переливался при каждом движении, словно чешуя древнего дракона. Старик наклонился к своему помощнику, молодому, тщательно выбритому мужчине в строгом камзоле, и что-то прошептал, не сводя с Гилена холодных, как лед, глаз. Затем поднял руку и указал на него длинным, почти хищным пальцем. Распорядитель, словно пес, учуявший команду хозяина, мгновенно вскинул руку. «Стоп!» – его голос прорезал гул толпы, как нож. «Здесь явное мошенничество. Этого бойца проверим на артефакты, зелья и магию». На арену вышли проверяющие, не простые служащие, а специалисты высшего класса. 3 артефакторов с зеркальными сферами в руках, которые отражали не свет, а саму суть магии. Их пальцы скользили по руническим лентам, готовым в любой момент затянуться вокруг подозреваемого, как удавы. 2 алхимика, несущих шкатулки из черного дерева, наполненные порошками и реактивами. Каждый их шаг был отмерен, каждый жест точен. Они знали, что даже капля неправильного вещества может выдать ложный результат. Старый маг, чей посох, покрытый древними символами, постукивал по песку с мерным скрипом. Его глаза, мутные от возраста, тем не менее видели то, что было скрыто от обычных людей. Они грубо обступили Гилена, как вороны тушу. Один из артефакторов сорвал с него плащ, тщательно ощупывая каждую складку, ища скрытые карманы или зашитые амулеты. Другой запустил пальцы в волосы Гилена, проверяя, не спрятано ли что-то в густой черной шевелюре. 3-й снял с него очки. Гилен резко зажмурился, прикрыв глаза рукой. «Солнце режет от ночного зрения». Его голос звучал искренне, но в нем была едва уловимая нота раздражения. Артефакторы водили зеркальными сферами вокруг него, шепча заклинания, которые должны были выявить любую, даже самую слабую магию. Сферы оставались чистыми, без единого пятна. Алхимики втирали порошки в его кожу, одни должны были проявить следы зелий, другие – заставить засиять магические татуировки. Затем капнули ему на язык прозрачной жидкостью, если бы он пил усиливающие эликсиры, его слюна вспенилась бы, но ничего не произошло. Маг поднял посох и прочитал разоблачающее заклинание, от которого даже воздух задрожал, но посох не дрогнул. 20 минут спустя они отступили, раздраженные. Их лица выражали недоумение и досаду. «Чист», — пробормотал старший артефактор, не скрывая разочарования. Труп Грога уже унесли, песок замели новым слоем, но кровь все еще проступала сквозь свежий слой, как напоминание о том, что произошло. Старик на балконе медленно поднялся. Ему не нужна была магия, чтобы его услышали. Толпа замерла в ожидании. Раз проверка ничего не нашла, его голос был сухим, как осенние листья, значит, проверим иначе. Мой гвардеец выйдет против него. Бой проверочный, не до смерти. Он усмехнулся, и в этот момент его глаза сверкнули, как лезвие. Но если зодчий тут выкрутится, значит, он действительно везунчик. В толпе прошелся шепот. Все знали, что гвардейцы старика не просто бойцы. Они были живым оружием, отточенным до совершенства. Гилен стоял неподвижно, его лицо оставалось бесстрастным, но за темными очками рубиновые глаза сузились. «Интересно», — подумал он, — «сколько ударов на этот раз?» Распорядитель резко выпрямился, словно его позвоночник превратился в стальной прут. Его голос, усиленный магией, прокатился по арене, заставляя дрожать песок под ногами. «Следующий бой». Он сделал драматическую паузу, давая толпе впитать напряжение. Против нелепого зодчего выходит капитан Эдрик Валмар, гвардеец дома Валлискаров, верный слуга его светлости. «Дамы и господа, перед вами истинный мастер клинка». На арену ступил Эдрик Валмар. Его появление было подобно выходу на сцену дорогого актера. Высокий, с идеальной осанкой, он двигался с грацией хищника, знающего свою силу. Его доспехи, не просто броня, а произведение искусства, сверкали под лучами солнца, каждый элемент отполирован до зеркального блеска. Нагрудник украшал герб дома Валлискаров, серебряный грифон на червленом фоне. Меч в его руке лежал идеально, будто был продолжением тела, ни лишнего напряжения, ни дрожи. Лезвие, закаленное в горниле лучших кузнецов империи, казалось, дышало холодной сталью. Щит прижат к корпусу, ни единого лишнего движения, ни грамма потраченной впустую энергии. Каждый мускул, каждый сустав работал с безупречной точностью. Взгляд, холодный, расчетливый, без эмоций. Его глаза, серые как зимнее небо, скользили по Гилену, оценивая, анализируя, но не видя в нем угрозы. Гилен неуверенно поднял щит до подбородка, нарочито оставляя горло открытым, манящая цель для профессионала. Его руки дрожали, словно от страха, ноги подкашивались, будто не выдерживая веса доспехов. Школа Королевской гвардии. Чистые, отточенные движения, но предсказуемые. В глубине души он почти зевнул. Эти вымуштрованные солдаты были как учебные манекены, прекрасная форма, но без гибкости мысли. «В бой!» — крикнул распорядитель, и его голос разрезал воздух, как клинок. Эдрик мгновенно выбросил меч вперед, острие коснулось горла Гилена легче пера. Оно даже не оставило царапины, лишь холодное прикосновение смерти, которое могла бы прийти, если бы он действительно ударил. Гилен даже не шелохнулся. Если бы он ударил по-настоящему, черная печать поглотила бы удар и вернула ему через 2 часа весь урон. Но вместо этого он запоздало дернулся, поднял щит выше, будто только сейчас понял, насколько близок был к смерти. Его лицо изобразило испуг, губы дрогнули. «Я сдаюсь», — прошептал он, делая глаза круглыми от мнимого ужаса. Распорядитель вздохнул с облегчением, его плечи опустились, будто с них сняли тяжелый груз. «Победа за гвардейцем», — объявил он, разводя руками. «Нелепый зодчий, просто везунчик. Сегодня удача отвернулась от него». Толпа взорвалась смехом и аплодисментами. Кто-то швырнул в сторону Гилена монетку, на удачу, кто-то кричал, что он все равно их любимец. Старик-аристократ на балконе медленно кивнул, его тонкие губы изогнулись в удовлетворенной ухмылке. Он откинулся на спинку кресла, пальцы постукивали по подлокотнику в такт аплодисментам. Гилен, опустив голову, постыдно покидал арену, но в душе он уже смеялся. Они так любят свои спектакли. Ну что ж, пусть думают, что победили. Затем его взгляд скользнул по трибунам, отмечая каждое лицо, каждый смеющийся рот. «Скоро вы увидите настоящее представление». Тяжелая дверь с глухим стуком захлопнулась за спиной Гилена, отсекая шум арены. Воздух в зале отдыха был густым. Смесь пота, масла для доспехов и жареного мяса. Он медленно прошел между столами, Его шаги были беззвучны на каменном полу. Угол для чистки оружия находился в дальнем конце зала. Гиллин опустился на деревянную скамью, вынул клинок и начал методично протирать его куском замши. Кровь Грога, уже засохшая и потемневшая, отходила полосами, оставляя после себя зеркальную поверхность. Каждое движение его рук было размеренным, точным, будто он стирал не следы боя, а ненужные воспоминания. Подойдя к столу распорядителя, Гиллин остановился. Его голос звучал ровно, без дрожи. «Могу ли я еще раз выйти на арену, сегодня или завтра?» Распорядитель отложил перо, которым делал пометки в толстой книге, и пристально осмотрел его. Его глаза, узкие как щели, изучали Гиллина с ног до головы. «Не понимаю, в чем твой секрет?» Он постучал пальцами по столу. «Но если сам расскажешь, получишь в 5 раз больше выигрыша». Гиллин слегка наклонил голову, изображая непонимание. Его пальцы нервно перебирали край плаща. «Возможно, мне просто пока везет, но как долго еще будет вести, не знаю». Из угла раздался хриплый смех. Коренастый ветеран со шрамом через глаз, который чистил свой двуручный меч, покачал головой. Либо везение, либо неудача тех, кто против него. Но гвардеец явно не хотел его смерти, в отличие от остальных. Его слова повисли в воздухе, заставив нескольких бойцов переглянуться. Распорядитель перевел взгляд на говорившего, затем пожал плечами. «Желающих проверить удачу, хоть отбавляй. Завтра новый бой». Гиллин подошел к общему столу с едой. Его пальцы, точные как у хирурга, выбрали стакан с соком, прохладный, с легкой кислинкой, освежающий после духоты арены, ногу поросенка, запеченную до золотистой корочки, с хрустящей кожей, от которой шел аппетитный аромат, ломоть хлеба, еще теплый, с хрустящей корочкой и мягкой мякотью. С едой в руках он направился к своей каморке. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком, щеколда упала с металлическим звоном. На жесткой койке Гиллин сел в позу лотоса, его глаза закрылись, дыхание замедлилось. В темноте за веками он видел кровь, текущую по меридианам, она пульсировала в такт сердцу, укрепляя невидимые каналы силы. Мышцы, напрягающиеся и расслабляющиеся, каждая группа по очереди, готовясь к новым ударам. Разум, чистый как лезвие после заточки, без мыслей, без эмоций, только готовность. Завтра новый спектакль. Его губы дрогнули в едва заметной улыбке. В темноте каморки на мгновение вспыхнул рубиновый отблеск. Глава 23. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь едва уловимым шумом ветра за окном и редкими шагами где-то в коридорах. Гиллин сидел неподвижно, скрестив ноги, его пальцы лежали на коленях, слегка касаясь ткани штанов. Грудь поднималась и опускалась плавно, словно волны, накатывающие на берег, ровно, глубоко, без суеты. Внутри него кипела работа, невидимая глазу, но ощутимая каждой клеткой. Кровь, густая и темная, пульсировала по меридианам, вырываясь из истока крови и растекаясь по телу, как река, разливающаяся после долгой засухи. Каждый удар сердца гнал ее дальше, наполняя мышцы жаром, а кожу – легким покалыванием. Кости, подчиняясь незримому давлению, медленно уплотнялись, будто пропитываясь расплавленным металлом. Они не теряли гибкости, но теперь казалось, что внутри них скрыта стальная пружина, готовая в любой момент распрямиться с убийственной силой. Кожа стягивалась, становясь плотнее, словно дубленый кожаный доспех, но при этом оставалась податливой, не сковывая движений. Гиллин чувствовал, как энергия циркулирует внутри него, то ускоряясь, как стрела, выпущенная из тугого лука, то замедляясь, подобно реке, впадающей в спокойное озеро. Она подчинялась ему, как верный пес, но требовала концентрации, малейшая ошибка, и поток мог вырваться из-под контроля. День прошел незаметно, словно песок, утекающий сквозь пальцы. Солнце уже поднялось высоко, его лучи пробивались сквозь узкое окно, рисуя на полу длинные золотые полосы. Но усталости не было, медитация не только укрепила тело, но и восстановила силы, будто он проспал целую ночь, а не провел часы в неподвижном сосредоточении. В дверь постучали, резко, отрывисто, без церемоний. «Через час твой бой, готовься!» Голос распорядителя прорвался сквозь толщу дерева, низкий и грубый, как скрип тележных колес. Гиллин открыл глаза, и в них мелькнуло легкое раздражение. Процесс был прерван в самый важный момент, энергия еще не улеглась, и теперь ему придется тратить время на то, чтобы снова войти в нужное состояние. Он встал, ощущая, как мышцы отвечают ему легким напряжением, не болью, но напоминанием о том, что тело уже готово к действию. Щит, тяжелый и неудобный, он взял неуклюже, словно впервые держал его в руках. Меч на поясе болтался нелепо, ударяя по бедру при каждом шаге. Подойдя к столу, Гилин наполнил тарелку. Овощи лежали свежие, хрустящие, слегка блестящие от капель воды, видимо, их только что вымыли. Мясо, густо прожаренное, но сохранившее сочность, было покрыто тонкой розовой прослойкой жира, тающей от тепла. Рис, рассыпчатый и ароматный, пах травами, возможно, в него добавили тимьян или что-то похожее. Он сел и начал есть руками, не спеша, ощущая под пальцами текстуру пищи, твердость мяса, упругость овощей, легкую шершавость риса. Один из бойцов, крупный мужчина с добродушным лицом, обрамленным густой бородой, подошел и положил рядом нож и вилку. «Эй, дружище, тут приборы есть, или у вас в диких землях ими не пользуются?» Его голос звучал незлобно, скорее с оттенком любопытства. Гилин посмотрел на столовые принадлежности, словно разглядывая диковинные артефакты. Взял вилку, попробовал есть, неудобно, зато руки оставались чистыми. Затем, медленно, но точно, отрезал кусок мяса ножом, наколол на вилку и отправил в рот. Боец рассмеялся, громко и открыто, и похлопал его по плечу так, что тарелка дрогнула. «Ну хоть учится, молодец», и ушел, оставив Гилина разбираться с цивилизованной едой, которая, как оказалось, требовала почти такой же концентрации, как и боевые искусства. Гилин закончил есть, последний кусок мяса исчез у него во рту, оставив после себя насыщенный, чуть дымный привкус. Он отодвинул тарелку, дерево стола скрипнуло под его ладонью, и поднялся, ощущая, как кровь приливает к мышцам, готовя тело к предстоящему бою. Распорядитель сидел за своим столом, развалившись в кресле, как король на троне. В его руке лениво покачивался бокал вина, темно-рубинового, почти черного в тусклом свете зала. Он поглаживал стекло большим пальцем, оставляя мутные следы, и наблюдал за Гилином с полунасмешливым, полурассеянным взглядом. «После боя мне нужно найти окулиста». Гилин остановился перед столом. Его голос звучал ровно. «Не знаешь, где в городе такого искать? Хочу сменить очки на линзы». Распорядитель приподнял бровь, и его губы растянулись в усмешке, обнажив зубы. «Ставку снова на себя сделаешь». Он наклонился вперед, и бокал с легким звоном опустился на стол. Коэффициент 5:1. Он порылся в кармане своего бархатного камзола, вытащил смятую записку, нацарапал на ней что-то кривым, размашистым почерком и швырнул Гилину. Тот поймал ее на лету, не моргнув. «Улица Золотых Роз, дом 7. Идти час». Распорядитель откинулся назад, и его глаза блеснули холодным азартом. «Но если проиграешь, вряд ли понадобится». Гилин пробежался взглядом по записке, запомнил адрес, затем медленно кивнул. «Весь вчерашний выигрыш ставлю на себя». Распорядитель рассмеялся, громко, хрипло, так, что несколько бойцов у столов обернулись. Он постучал костяшками пальцев по дереву, словно отбивая ритм невидимой песни. «Вчерашний выигрыш, 1 золотая и 75 серебра». Он выговорил это с театральной важностью, будто объявлял условия королевского договора. «По правилам, максимум золотой». «Согласен?» Гилин не колебался. «Согласен». Час спустя, гул толпы за стенами арены нарастал, как прилив перед бурей. Распорядитель появился в дверях, его тень, вытянутая и зыбкая, упала на пол. Он вызвал Гилина, и теперь в его голосе, обычно полном циничного веселья, звучали нотки почти уважительного любопытства. «Если снова повезет», он сделал паузу, изучая Гилина, будто впервые видел его по-настоящему, «в следующем бою будешь выступать под своим именем». Толпе полюбился этот нелепый и удачливый ублюдок. В его словах была правда, Гилин больше не был просто очередным безымянным бойцом. Теперь в нем видели того, кто бросает вызов судьбе. И судьба, кажется, пока отвечала ему взаимностью. Песок арены хрустнул под сапогами Гилина, когда он буквально вывалился на боевую площадку, нарочито неуклюжий, будто его ноги существовали отдельно от тела и жили по своим законам. Каждое его движение казалось случайным, почти комичным, но это был тщательно отрепетированный танец. Стиль «Пьяный теневой волк» требовал невероятного контроля. Под маской хаоса скрывалась хитрая система, где каждый спотыкающийся шаг, каждый нелепый жест были продуманными и смертоносными. Щит он волочил за собой, словно тот весил не меньше тонны, оставляя за собой извилистую борозду на песке. Меч на поясе болтался беспорядочно, к Клинок то и дело выскакивал из ножен, угрожая выпасть при первом же резком движении. Очки съехали на самый кончик носа, стекла бликовали на солнце, добавляя образу комичности. Толпа взревела от восторга, им нравился этот вечно спотыкающийся неудачник, который, вопреки всему, умудрялся побеждать. С верхнего балкона, где сидели знатные зрители, раздался звонкий голос. Молодой аристократ в расшитом золотом камзоле вскочил с места, размахивая рукой, словно сигнальным флажком. «Я снова ставлю на тебя, зодчий!» Его голос пробивался сквозь гул арены, звонкий и полный беззаботного азарта. «Давай, везение, не подведи!» Его искренний, почти мальчишеский смех подхватили другие зрители. Ставки на Гилина посыпались, хоть и неохотно, слишком уж нелепо он выглядел против своего сегодняшнего противника. А на противоположной стороне арены стоял Сандар по прозвищу Жнец, высокий, широкоплечий боец с парными изогнутыми мечами. Его доспехи были покрыты зарубками от прошлых схваток, а взгляд из-под стального шлема был холодным и уверенным. Но Гилин уже видел больше, чем мог заметить обычный человек. Его алый взгляд мгновенно выделил слабые места противника. Правое плечо Сандара двигалось чуть скованнее, старая травма, рубец от удара топором, который когда-то едва не отсек ему руку. Левая ступня прижималась к песку осторожнее, шрам от глубокого пореза, который давал о себе знать при резких разворотах. Его стиль был агрессивным, почти беззащитным, он полагался на скорости двойные удары, словно жнец, выкашивающий поле одним махом. Гилин споткнулся, сделав шаг ближе к центру арены, и в этот момент распорядитель взмахнул рукой. Его голос, усиленный магией, прокатился по трибунам, заглушая даже рев толпы. «Дамы и господа, в этом углу, Сандар-жнец, мастер парных клинков, 25 побед». Он сделал драматическую паузу, наслаждаясь напряжением в воздухе, затем продолжил с театральным восторгом. «А в этом, ваш любимец, нелепый зодчий. Если он снова победит, вы узнаете его настоящее имя». Еще одна пауза. Тишина на арене стала почти осязаемой. «А теперь, к бою». Сандар ухмыльнулся, и его белоснежные зубы сверкнули в тени шлема, как клыки хищника. «Удача отвернется от тебя сегодня, ублюдок». Он рванул вперед, и мечи засвистели в воздухе, рассекая пространство двумя серебристыми дугами, готовыми разрубить Гилина на части. Песок хрустел под ногами, горячий и колючий, как тысячи крошечных осколков стекла. Воздух над ареной дрожал от зноя, смешиваясь с густым запахом пота, крови и металла. Толпа ревела, где-то срывалась на визг, где-то гудела, как потревоженный улей, а где-то выкрикивала отдельные слова, сливающиеся в единый хаотичный гул. Взгляд Гилина зафиксировал мерцающие строки кода, обвивавшие Сандара, словно невидимые нити. Dual Bladed Samba V3, стандартный алгоритм атак парными клинками, отработанный до автоматизма. Гилин уже знал каждый поворот, каждый замах, каждый микрон напряжения в мышцах противника, но продолжал играть свою роль. Правый меч Сандара взметнулся вверх, сверкнув под солнцем, как серебряная молния. Гилин споткнулся на ровном месте, его ноги вдруг подкосились, будто песок под ними превратился в зыбучие трясины. Он рухнул на колени, и лезвие прошло в сантиметре над его головой, рассекая воздух со свистом. Его собственный меч случайно дернулся вверх, острие чиркнуло по защитной пластине на бедре жнеца, оставив тонкую, едва заметную царапину. Капля крови выступила на порезе, алая, как рубин. Сандар фыркнул, развернулся на каблуках, песок взметнулся веером. Но Гилин уже терял равновесие, он кувыркнулся в бок, неуклюже, будто его толкнули, и его щит нечаянно ударил противника по травмированному плечу. Раздался глухой стук металла о металл, и Сандар на мгновение замер, стиснув зубы. Каждое движение Гилина требовало нечеловеческой точности. Он падал, но так, чтобы не подставить шею под удар. Его тело изгибалось, как тростинка на ветру, уворачиваясь от лезвий с точностью до миллиметра. Он случайно поднимал меч, но ровно в тот момент, когда Сандар открывался, оставляя бок незащищенным. Клинок скользил по коже, оставляя тонкие, кровоточащие полосы. Он дрожал от страха, но чувствовал каждый сдвиг воздуха, каждый взмах, каждый микрон напряжения в мышцах противника. Сандар рычал, атакуя снова и снова. Его клинки кружились, как лопасти мельницы, рассекая пространство в бешеном танце смерти. Но Гилин поскальзывался на песке, и удар пролетал мимо, врезаясь в пустоту. Его дрожащая рука неловко отводила один клинок, а второй в это же мгновение царапал уже кровоточащий бок жнеца. Гилен уронил щит, тяжелый металлический диск с глухим стуком ударил в песок, подскочил и случайно угодил Сандал в колено, прямо в тот самый шрам на ступне. Раздался хруст, приглушенный ревом толпы. Жнец замер, его дыхание стало хриплым, прерывистым. Кровь сочилась из полдюжины царапин, смешиваясь с потом и пылью. А Гилен просто стоял, испуганно сжимая меч, будто не понимая, как он еще жив. Его очки съехали на кончик носа, стекла заляпаны песком. Толпа замерла на мгновение, а затем взорвалась. Охи, смех, крики недоверия. Кто-то матерился, проиграв ставку, кто-то визжал от восторга. А на арене остались только двое. Один, еле стоящий на ногах, с тенью ярости в глазах. Другой, неуклюжий, испуганный, но почему-то, все еще на ногах. Распорядитель вскочил со своего места, как пружина, вырвавшаяся из тисков. Его плащ взметнулся, словно крылья хищной птицы, а голос усиленной магией взорвал пространство арены, сотрясая самые дальние ряды. «Дамы и господа!» Он раскинул руки, будто обнимая весь этот безумный, жаждущий крови мир. «Кажется, сегодня мы становимся свидетелями рождения новой звезды». Пауза. Глубокая, натянутая, как тетива перед выстрелом. Но достаточно ли этого? Его голос стал ниже, интимнее, словно он делился с толпой постыдной тайной. «Хотите ли вы настоящего зрелища?» Он протянул руку к трибунам, и этот жест был подобен ножу, вскрывающему брюхо зверя. «Будет ли этот бой до смерти?» Толпа ответила мгновенно. Сначала единый вздох, потом взрыв. «Добей, добей!» Визжала какая-то женщина в первых рядах, ее голос прорезал шум, как стекло. «Конец зодчему!» Орал мужчина с лицом, перекошенным азартом. «Крови, крови!» И этот рев подхватили десятки, сотни глоток. Голоса слились в единый животный рев. Казнь была одобрена. Сандар замер. Кровь стекала по его доспехам, капала на песок, оставляя темные звезды. Его дыхание стало хриплым, неровным, но глаза вспыхнули. Гилен мгновенно зафиксировал изменения. Вокруг Сандара были видны строки кода «Берсерк Протоцеллакт», «HTTPS Берсерк Протоцеллакт». Скорость удвоена, сила удвоена, сопротивление урону удвоено, выносливость удвоена. Сандар больше не был просто бойцом, он стал бурей. Атака. Жнец рванулся вперед, и его мечи засвистели, рассекая воздух с такой точностью, что казалось, они режут саму реальность. Гилен изобразил последний, отчаянный жест. Он поднял меч, но его дрожащая рука вдруг разжалась. Клинок выскользнул из пальцев, перевернулся в воздухе, сверкнув, как падающая звезда. Он случайно споткнулся и рухнул на песок, прямо под ноги противнику. Меч, падая, воткнулся в песок острием вверх. Всего на миг, но этого мига хватило. Сандар, не видя лезвия из-за ярости и крови в глазах, споткнулся и горлом насадился на собственный клинок. Жнец захрипел, руки бессильно отпустили мечи, и он рухнул на песок, захлебываясь собственной кровью. Тягучая тишина, громкая, как божественный гром. Затем крик. Ни боли, ни ярости, чистого недоумения. Арена взорвалась. Аплодисменты, бешеные, восторженные, ладони били друг о друга так, что казалось, вот-вот пойдет кровь. Смех истеричный, неверящий. Кто-то хватался за живот, будто от боли. Ругань, проигравших разоренных ставок, проклятия, летящие в пустоту. Крики, нелепый гений. Это чудо. Как? Лишь один человек молчал. Старик-аристократ на балконе. Его холодные, как зимнее утро, глаза неотрывно следили за Гиленом. Он не аплодировал, не смеялся. Он понимал. И в этом понимании было что-то опасное. Гилен ступал по вымощенной светлым камнем улице, где каждый шаг отдавался мягким эхом под сводами цветущих арок. Воздух здесь был густым и сладким, пропитанным терпким ароматом жасмина, что вился по стенам домов живыми гирляндами. Солнце, пробиваясь сквозь листву, рисовало на мостовой кружевные узоры, а под ногами то и дело шуршали опавшие лепестки, розовые, белые, кремовые, будто сама улица стелила под ноги путникам шелковый ковер. Горожане сновали туда-сюда, создавая живой, переливающийся поток. Дамы в воздушных платьях пастельных оттенков неспешно прогуливались, прикрываясь кружевными зонтиками от щедрых лучей солнца. Их смех звенел, как хрустальные колокольчики, смешиваясь с перезвоном монет в кошельках купцов, тех самых, что щеголяли в расшитых золотой нитью камзолах и вели деловые беседы на ходу. Три молодые девушки, увидев Гилена, замедлили шаг. Одна, с каштановыми кудрями, выбивающимися из-под соломенной шляпки, нарочито громко засмеялась, бросив на него взгляд через плечо. Другая, помладше, смущенно покраснела и тут же опустила глаза. А третья, самая смелая, случайно уронила кружевной платочек, который плавно опустился на мостовую прямо у его ног. Она замерла в явном ожидании, прикусив нижнюю губу, но Гилин лишь вежливо уклонился, сделал шаг в сторону и продолжил путь, оставив платок лежать на камнях. Девушка фыркнула, ее подружки захихикали, и вся троица скрылась за поворотом, шурша юбками и перешептываясь. Небольшая вывеска «Око мудреца», вырезанная из темного дуба и украшенная инкрустацией из сапфиров, изображала всевидящее око. Оно словно следило за каждым, кто осмеливался переступить порог этой лавки. Гилин толкнул дверь, и над его головой мягко звякнул серебряный колокольчик. Внутри царила уютная полутьма. Воздух был наполнен ароматом сушеной лаванды и полированного красного дерева, запах, который сразу вызывал ассоциации с древними библиотеками и дорогими кабинетами ученых мужей. Полки, доверху заставленные странными приборами, аккуратно разложенными коробочками и склянками с разноцветными жидкостями, казалось, хранили в себе тайны целого мира. На одной из стен висели десятки оправ для очков, от простых деревянных до причудливых, украшенных крошечными драгоценными камнями. За стеклянной стойкой, опираясь локтем о резное кресло из красного дерева, сидел сам хозяин заведения, Лориан Вилани. Высокий, с благородной осанкой, он казался человеком, который знает цену каждой вещи в этом мире, и себе в том числе. Его серебряные виски и безупречно подстриженная бородка придавали ему вид ученого, а тонкие очки в изящной оправе лишь усиливали это впечатление. Когда дверь закрылась за Гилином, Лориан поднял голову и улыбнулся, улыбкой человека, который уже заранее знает, зачем к нему пришли. «Добрый день, странник!» Его голос звучал тепло, почти отечески. «Чем могу помочь?» Гилин молча подошел к стойке, положил ладони на полированную поверхность. Дерево было гладким и прохладным под пальцами. «Мне нужны цветные линзы, без эффектов, просто чтобы заменить очки». Лориан оживился, словно только и ждал этого момента. Он ловко достал из-под стойки несколько бархатных коробочек, выложив их перед Гилином с торжественным видом фокусника, готовящегося к своему лучшему трюку. «О, у меня есть линзы для ночного видения, защитные от яркого света, усиливающие контрастность». Он приоткрыл одну из коробок, демонстрируя пару линз, которые слабо мерцали в полумраке лавки. «Последнее изобретение алхимиков западных земель, видите этот голубоватый отлив? Они не просто защищают глаза, но и обычные, цветные». Гилин прервал его, не повышая голоса. Лориан замер на мгновение, затем вздохнул, как взрослый, уставший от капризов ребенка, и убрал коробочки обратно под стойку. Однако в его глазах все еще теплился огонек торговца, который знает, что клиент все равно купит, просто нужно предложить ему правильный выбор. «Как пожелаете», он достал плоский ящичек из черного дерева, открыл его, и внутри, как драгоценности в ларце, лежали десятки крошечных флакончиков. Вот изумрудные, сапфировые, янтарные. Его пальцы скользили над рядами, слегка покачивая флаконы, чтобы продемонстрировать оттенки. Есть даже с узорами, драконьи зрачки, звездные россыпи. «Вам ведь наверняка хочется чего-то особенного». Гилин даже не стал рассматривать варианты. Его палец мгновенно ткнул в простые темно-зеленые линзы, те, что лежали в самом углу, без изысков и украшательств. Лориан на секунду задержал взгляд на его руке, затем медленно закрыл ящик. 15 серебряных», — произнес он, уже без прежней оживленности. Теперь в его голосе звучала лишь холодная деловитость. Гилин молча обсчитал монеты, положив их на стойку ровной стопкой. Лориан взял одну, проверил, затем кивнул и протянул крошечную бархатную коробочку. «Надеюсь, они оправдают ваши ожидания», — сухо сказал он, но Гилин уже повернулся к выходу, даже не поблагодарив. За углом, в узком переулке, куда не доносился шум улицы, Гилин остановился. Здесь было тихо, лишь легкий ветерок шевелил его волосы. Он достал коробочку, открыл ее и вынул крошечные линзы, которые на свет казались просто темно-зелеными стекляшками. Он снял очки, впервые за долгое время позволив воздуху коснуться своих глаз без преграды. Мир на мгновение стал ярче, четче, но это длилось лишь до тех пор, пока он не вставил линзы. Он моргнул. Мир не изменился, лишь оттенки стали чуть теплее, мягче. Он провел пальцем по глазу, убедившись, что линза не ощущается, затем убрал очки во внутренний карман. Теперь его рубиновые глаза, которые могли бы выдать его с головой, скрывались под спокойной зеленой маской. Он снова стал невидимкой, и это было именно то, что ему было нужно. Гиллин ступил на оживленную улицу, где последние лучи заходящего солнца цеплялись за черепичные крыши, окрашивая город в медовые, янтарные тона. Тени становились длиннее, растягиваясь по мостовой, как черные лужи после дождя. Он медленно шел вдоль домов, скользя взглядом по вывескам. Ему нужна была портновская лавка, и желательно такая, где не задают лишних вопросов. Вскоре его внимание привлекла аккуратная вывеска с изображением сложенных штанов и куртки, вырезанных из темного дерева. Под ними изящной вязью было выведено серебряная нить. Дверь, украшенная коваными узорами, тихо звякнула колокольчиком, когда он зашел внутрь. Воздух в лавке был наполнен запахом ткани, кожи и едва уловимого аромата лаванды. Видимо, ее клали в шкафы, чтобы отпугивать моль. За прилавком стоял коренастый мужчина с румяными, будто натертыми яблоками, щеками и дружелюбной улыбкой, которая, впрочем, не скрывала расчетливого блеска в глазах. «Добрый вечер, путник!» Он кивнул, складочки у глаз собрались в лучики. «Чем могу помочь?» Гиллин накинул лавку беглым взглядом. Полки, доверху заставленные рулонами ткани, от грубого льна до тончайшего шелка, манекены в готовой одежде, корзины с ремнями, пряжками и прочей мелочью. Все было аккуратно разложено, словно хозяин знал точное место каждой нитки. «Мне нужно сменить одежду», — сказал он, и его голос прозвучал тише, чем звяканье колокольчика на двери. Торговец оживился, развел руками, будто собирался обнять весь свой ассортимент. «О, у нас есть все!» Он ловко подхватил с ближайшего манекена плащ и развернул его перед Гиллином, как фокусник, свой самый эффектный трюк. Кожаные куртки на заказ, шерстяные плащи, рубахи из льна и шелка. «Может, вам что-то элегантное, или, наоборот, практичное?» Гиллин не ответил. Он уже знал, что ему нужно. Его пальцы скользнули по рулонам ткани, оценивая на ощупь плотность, гибкость, бесшумность. Он выбрал крепкие черные штаны из вощеной ткани, не марки, не шуршащие, такие, в которых можно было бы бесшумно двигаться даже в полной темноте. Высокие ботинки из толстой кожи, чтобы не скрипели, с плоской подошвой, которая не оставляет отчетливых следов. Темно-серый плащ с капюшоном, простой, но добротный, без вычурных узоров, способный скрыть очертания тела в толпе. Рубаху из плотного хлопка, нейтрального серого оттенка, который не привлекал бы взглядов ни днем, ни ночью. Короткую куртку из дубленой кожи, без украшений, пряжек или вышивки, только практичности ничего лишнего. И, наконец, широкополую шляпу, достаточно большую, чтобы скрыть лицо, но не настолько, чтобы выглядеть подозрительно. Торговец, наблюдая за его выбором, сначала улыбался, потом начал потихоньку терять энтузиазм, а к концу и вовсе задумался. Он взял в руки счеты, быстро пробежался костяшками, почесал затылок. Все вместе, 70 серебряных. Он сделал паузу, изучая Гиллина, будто пытаясь понять, насколько тот готов торговаться, но увидев в руках Гиллина стопку монет, посчитал их и сказал: «Но для вас, пусть будет 60. Гиллин молча выложил на прилавок последние монеты, ровно 60, ни больше, ни меньше. Торговец на секунду замер, затем рассмеялся, будто только что услышал отличную шутку. «Удачного пути!» — крикнул он Гиллину вслед, когда тот уже выходил за дверь. Гиллин вышел на улицу и сбросил старые лохмотья, те самые, что носил еще с арены, пропавшие пылью, потом и кровью. Без сожаления бросил их в мусорную кучу, где они тут же слились с прочим тряпьем. Новая одежда легла на него, как вторая кожа. Теперь он выглядел как обычный путник, ничем не примечательный, не привлекающий внимания. Только глаза, темно-зеленые, как лесная тень, помнили, кто он на самом деле. Интерлюдия. Тихий вечер в солнечной гавани. Джиллиан Де Вуст сидел в уютной полутьме своего магазинчика, где последние лучи заходящего солнца пробивались сквозь пыльные витрины, рисуя на деревянном полу длинные золотистые полосы. Воздух был наполнен ароматами старой бумаги, воска и чего-то едва уловимого, возможно, сушеных трав, что он когда-то развесил под потолком и давно забыл убрать. Он медленно пережевывал кусочек пирога с дикой уткой и лесными ягодами. Пирог был плотным, с хрустящей корочкой, чуть подрумяненной по краям, а внутри – сочным, с темным, почти чернильным соком, который оставлял на вощеной бумаге жирные пятна. Он взял его с собой утром, зная, что работа затянется допоздна. И вот теперь, в тишине, когда город за окнами постепенно засыпал, воспоминания накатывали волнами, как прилив, не спрашивая разрешения. Тот день, он помнил его слишком хорошо. Солнечный причал встретил его ослепительным светом, который отражался от белоснежных стен домов и слепил глаза после долгого пути. Воздух был густым, наполненным ароматом жареных каштанов, морской соли и чего-то сладкого, возможно, медовых пряников, которые продавали на площади. Крики уличных торговцев сливались в единый гул, веселый и беззаботный, словно здесь никто никогда не знал тревог. А он стоял на пороге этого самого магазина, тогда еще заброшенного, с пыльными витринами, за которыми прятались тени прошлых владельцев. Стекло было мутным, дерево, потемневшим от времени, а замок на двери, ржавым, будто его не открывали годами. И тогда он подумал, зачем? Церковь прислала его сюда под прикрытием, искать ересь, выслеживать отступников, вести тихую войну в тени этого яркого, беззаботного города. Он должен был стать глазами и ушами инквизиции там, где официально она не могла появиться. Но иногда он откусил еще кусочек пирога, чувствуя, как кисло-сладкий вкус ягод смешивается с жирной сочностью утки. Кто я здесь? Настоящий инквизитор? Или просто старый торговец, который притворяется, что у него есть что-то важное? Магазинчик давно перестал быть просто прикрытием. Люди приходили сюда не только за новой одеждой, но и за историями, за советом, за тишиной. И в какой-то момент он начал забывать, где заканчивается легенда и начинается он сам. Звук завякнувшего колокольчика раздался неожиданно, резко ворвавшись в тишину. Джиллиан медленно поднялся, отряхнул крошки с рук, пальцы были слегка липкими от ягодного сока, и встал за прилавок. В дверях стоял человек, высокий, с черными волосами, которые отливали синим, словно крылья ворона при определенном свете. Его одежда была простой, но чистой, без следов долгой дороги, а взгляд – спокойным, слишком спокойным для случайного покупателя в этот поздний час. «Добрый вечер, путник», – сказал Джиллиан, его голос звучал ровно, дружелюбно, как и полагалось торговцу. «Чем могу помочь?» Но внутри что-то сжалось. «Кто ты?»